Конечно. Человеческий ум нельзя сравнить с разумом природы, который построил и человеческий ум, и тончайшую чувствительную аппаратуру животных, насекомых, рыб и птиц, а также и растений, тонко определяющих изменения атмосферных условий и многие-многие другие явления. Электронно-счетная машина по своей грубости и громоздкости несравнима с тонкостью органов даже малой мошки, поэтому у человека нет особых оснований, чтобы превозноситься, но есть и весьма веские, чтобы учиться у природы и подражать ей. Ничего нового, стоящего над законами физики и химии, человеку все равно не придумать. Общение и контакт с природой могут ему многое дать, но она заботливо хранит свои тайны, неохотно, но постепенно выдает их одну за другой. Как гениально приготовила она для человека свои богатства, чтобы мог он воспользоваться ими. Человечество стоит на пороге открытия новых видов энергии, которые дадут и тепло, и освещение. Сама аппаратура человеческого организма кроет в себе много чудесных возможностей. По невежеству многое еще отрицается в настоящее время, но течение эволюции остановить невозможно. Будущее хранит для человечества много изумительных неожиданностей. Никакая, даже самая безудержная фантазия несравнима с ними. Нельзя ограничивать возможности будущего своим пониманием от сегодня.